А еще сейчас я понял один крайне неприятный факт. Прокрутив в голове прошедший бой, мне стало абсолютно понятно, что сражаться я решил с этой могучей тварью не потому, что это оказалось взвешенное и обдуманное решение. Нет, виною всему был навык высшей регенерации, работа которого по большому счету помутила мой разум, давая выйти на первый план ярости багрового охотника, а не рациональному мышлению высшего гоблина. И подобный недостаток навыка вторая жизнь нужно иметь в виду. Ведь что толку с него, если он толкает после смерти продолжить сражение, это же в большинстве случаев будет попросту акт самоубийства. Да и кроме этого, ошибок было много, даже слишком много. Это же надо было так уверовать в собственную силу, что даже пропустив появление противника, я не активировал хотя бы встроенный в экзокостюм защитный барьер. А теперь технодоспех чинить придется, да еще и за шлемом нужно вернуться. Его в любом случае будет проще отремонтировать, нежели восстановить с нуля, если это вообще возможно. И понимание того факта, что мой драгоценный экзокостюм возможно не удастся восстановить, вызывал внутри меня такую ярость, что сдерживать ее удавалось, наверное, только исключительно благодаря дикой усталости после боя. Но в любом случае задерживаться на территории Нурглов я собирался не дольше, чем мне удастся накопить достаточное количество маны для возвращения к первому месту битвы с предводителем Нурглов. Ну и для начала я перевел полученный опыт в свой накопитель. 01 020, 10 099, 35 000, 4546, 10 000 официальный ОС. Ну а затем я, подняв к потолку пещеры шар света, начал с особым тщанием обыскивать тело такого необычного предводителя Нурглов. А это был именно он, хотя в первые мгновения, не сумев различить его движение, я даже подумал, что это существо с ранга. В любом случае, мысль сбежать пришла ко мне уже после смерти, до этого же момента я был слишком самоуверен и, как видно, очень зря. Иллюстрация. Убежище такой могучей твари. Жаль, характеристики этой твари выяснить так и не удалось, ведь было крайне интересно понять, благодаря чему он двигался с такой огромной скоростью. Что это было, навыки или некая врожденная способность, но по-видимому узнать это не удастся, ведь навык идентификации молчал и кроме информации, что существо мертво, ничего толкового не сообщал. Осмотрев тело предводителя Нурглов, я был, честно говоря, разочарован, и это при том, что мне удалось обнаружить накопитель маны объемом на 10 000 единиц, конечно пустой, но все же он стоил очень дорого. Так вот, я не получил не только карты навыка с этой твари, но тут я понимал, что система банально пожадничала. А вот отсутствие хоть какого-нибудь пространственного артефакта, не говоря о защитных, заставляло злость внутри меня буквально клокотать. И я не говорю даже о кольцах, но хотя бы бездонную сумку он мог носить с собой. Хотя скорее всего пространственные артефакты этот наглый Нургл носил на своих пальцах, которые я с особым тщанием уничтожил на огромной высоте. От понимания этого факта присущая мне гоблинская жадность буквально полыхала внутри меня и требовала обыскать каждый локоть лесистой горной местности, где происходил этот скоротечный бой. Но несмотря на бушевавшие внутри меня чувства, я понимал, что найти разлетевшиеся на несколько верст артефакты будет практически невозможно, ведь те же пространственные кольца не излучают магическую энергию вовне, да и души в них нет. Так что, если есть шанс найти один из разлетевшихся артефактов, то это максимум еще одно магическое вместилище. Обдумывая эти, скажу честно, крайне печальные мысли, я начал обыск этой небольшой пещеры, и тут тоже ждало меня одно сплошное разочарование. Да, запасы еды присутствовали, видимо, чтобы сразу подстегнуть регенерацию, но вот оружия или магических предметов тут и в помине не было. Все же, как я предполагаю, эта пещера была не больше, чем попросту точка для экстренного перемещения, и если сокровища у этой твари и присутствовали, то они находятся точно не здесь. Снарядив с десяток магазинов для винтовки КР-16, я неспешно отправился вверх по тоннелю, постепенно приближаясь к бесчисленному множеству отметок. Понятно, что эффективность подобного оружия довольно слабая, но таким образом я попытаюсь сэкономить ману, во всяком случае, до тех пор, пока она не восстановится хотя бы до 5000 единиц, 579 32 766. И да, такой огромный резерв восполняться естественным образом будет не одни сутки, хотя если находиться в области энергетической жилы, то часов за 10, может чуть больше, вполне может восстановиться полностью. И тут многое зависело именно от насыщенности конкретной магической жилы. Жаль только в самом форте такой жилы нету, но в любом случае, вопрос о приобретении среднего магического дара встает все более остро. Вот только в гильдиях подобную карту купить даже за крупную сумму ОС не выйдет, слишком этот товар редкий, как в природе в целом, так и у торговцев в частности. Да и выбить из существа подобную ценность крайне сложно. Хотя такими темпами моя характеристика мудрости естественным образом через пару месяцев увеличится на единицу. Иллюстрация. Охота на нурглов. Размышлял я о будущих планах, постепенно продвигаясь по широкому тоннелю пещеры, что постепенно уходил вверх. И чем ближе я подбирался к отноркам этих тварей, тем больше жалел, что потерял шлем, ведь запахи были даже для моего не самого привередливого обоняния, просто ужасные. И как этот предводитель нурглов мог жить в подобном отвратительном со всех точек зрения месте? Просто ума не приложу, а по нему ведь и не скажешь, что он был диким или тем более неразумным. Да и речь его была поставлена прекрасно, во всяком случае, не каждый гоблин смог бы так четко выражать свои мысли. И этот, можно сказать, аристократ от племени нурглов жил среди изгаженных до нельзя тоннелей этих пещер. Что-то с трудом в подобное верится. Помимо раздражающих запахов, меня приводила в ярость невозможность нормально рассмотреть поверхность земли под моими ногами, во всяком случае, так же четко, как я к этому привык. Как и предполагал, мне не понадобилось много времени, чтобы изгвоздать стальные ботики в отходах жизнедеятельности диких тварей, но не потому, что видно было плохо, а скорее по той причине, что чистых участков пола попросту не было вообще. От этих недобрых мыслей и желания разорвать диких нурглов как можно более жестоко, меня отвлекла группа крупных вожаков, в количестве 7 штук. Как они прознали, что их предводитель вернулся, было неясно, но размер их искр меня определенно радовал. Я не стал действовать нагло, да и по-хорошему, нужно было использовать функцию невидимости в экзокостюме, но в условиях отсутствия шлема, воспользоваться возможностями техноброни точно не удастся, ведь активация происходила с помощью глифов на внутренней поверхности визора. Так что перемещаться и, тем более, убивать скрытно у меня точно не получится, не того уровня твари сейчас спешили ко мне, чтобы от их внимания укрыться, просто притаившись за небольшим выступом. Поэтому и действовать я решил куда более грубо. Стоило толпе вожаков нурглов выбежать из-за поворота пещеры шагов в 500 от моей позиции, как я начал стрелять из своего костяного лука. Всего 14 выстрелов и 5 ударов сердца. Причем, выпустив последнюю стрелу, я использовал рывок на 0,6 единицы силы души, 632-1, и оказался за спинами довольно крупных вожаков. Даже раньше, чем мой крайний снаряд разорвал бедро нурглу и опрокинул здоровяка ростом не меньше 8 локтей на землю. Впрочем, как и всю группу тварей в целом, и подобная предосторожность с моей стороны была совсем не лишней. Пусть даже и опасности я от них не чувствовал. Две самые крупных твари не только успели ударить лучами странной зеленой энергии в то место, где я стоял всего мгновение назад, но и активировали навык невидимости. Правда, это им совершенно не помогло, как и довольно слабые защитные барьеры. Все же мои стрелы летели со скоростью снаряда, выпущенного из техноорудия, да и вес моей стрелы не был равен 10-й доле меры, а наоборот, приближался к 4 мерам. Так что, если силу удара монстра и смогли уменьшить, то на конечный результат это повлияло слабо. Разорванные в клочья ноги, хотя и не полностью, ведь кости у этих тварей оказались невероятно прочными, как и мои стрелы, которые теперь придется искать по всей пещере, ведь ни одна из них не осталась в теле вожаков нурглов, со злорадным звоном разлетевшись на добрые сотни шагов. Ну а дальше попросту активировал область иллюзии, захватив израненных нурглов в свой морок. И пока эти монстры наблюдали, как я под видом их предводителя вроде будто бы залечиваю эти чудовищные раны, на самом же деле тела вожаков нурглов одна за другой покидали их души. Не сказать, что это было очень нужно, ведь твари и так истекали кровью и бойцов из себя, как таковых, уже не представляли. Но все же лишнюю гарантию, что им не вздумается ударить в меня каким-нибудь заклинанием, хотелось получить для себя. Да и мысли тварей прочесть было не лишним, тем более о неожиданной атаке я бы в таком случае узнал заранее. Жаль только в основном вожаки нурглов думали сейчас о своих жизнях и что-то стоящее разузнать с помощью заклинания области иллюзии за такой короткий срок не удалось. Поэтому из предпоследнего я вытягивал душу очень медленно, рассматривая ее и полученные воспоминания крайне тщательно, и чуть не увлекся до такой степени, что оставленный напоследок подранок почти издох от потери крови. Из последнего я решил не просто вытянуть душу, но и создать свой первый кристалл душ на целых 10 единиц СД. Как и предполагал, в бою подобное провернуть абсолютно точно не удастся. Слишком уж долгий процесс, да и удержать остаток души, который не поместился в кристалл, было крайне сложно. Все же деление энергии подобного уровня – это процесс, доступный малому числу существ во всей радуге миров. Не зря мерзавка Алатея так сожалела о передаче мне столь редкого навыка. Но зато теперь я смогу очень тщательно изучить полученную душу. Конечно, можно было не тратить энергию силы души на рывок и не вводить себя в лишние расходы, но после недавней смерти, мне кажется, я стал чуточку менее жаден и, возможно, самую малость более осторожен. Тем более, как сейчас понимаю, за всю мою службу мне не доводилось видеть не то, что настоящего предводителя Нурглов, но я и вожака серьезного, оказывается, ни разу не встречал. И судя по той памяти, что я сейчас поглотил, все знания о мире Асшор, которые вдалбливали нам с самого рождения, не имели ничего общего с реальным положением вещей на нашей планете. И да, те твари, которых я убивал на всем протяжении своей службы, действительно были дикими существами. А вот тот гигант, что повстречался мне во время разведывательной миссии под руководством полусотника Такула больше года назад, вот он как раз-таки и был представителем настоящего народа Нурглов. Да, именно что народа, со своими городами и, что страшнее всего, со своим настоящим лордом. Пусть их видение идеального общества и мира значительно отличались от моего, да и гоблинов в целом, но от этого Нурглы не становились менее цивилизованной расой, чем мы, во всяком случае, их верхушка так точно. Ведь то заклинание поражения скверной, которым они попытались атаковать меня, было именно что куплено, а не добыто в бою с неизвестного монстра. Причем не где-то в неведомых глубинных скрытых городах Нурглов, хотя и такие, как я понял, тоже были. Нет, товары эти твари закупали именно что в столице, где восседал наш лорд. Естественно, покупка была совершена не этими образинами, но сам факт, что у Нурглов был доступ к центральной торговой гильдии гоблинов, укладывался в моей голове с большим трудом. И даже вырвав эти знания из самой души вожака Нурглов, мне все равно сложно было поверить, что эти твари на протяжении стольких веков скрывали подобную тайну. Да и зачем было это делать? Но ответов на мой вопрос поглощенная душа не знала. В любом случае, заниматься охотой на, как мне до сегодняшнего дня казалось, беззащитных Нурглов я более не собирался. Проконтролировав тела вожаков Нурглов на предмет артефактов, а также проверив, сколько энергии удалось поглотить, я был с одной стороны рад, а с другой крайне разочарован. Артефактов у этих тварей не было в принципе, и это вроде бы было логично, что и подтверждала поглощенная память. Ведь для подобных гигантов обмундирование подобрать было бы сложно, а с учетом, что ни холода, ни тем более других погодных условий эти твари не боялись, то и полноценные доспехи или хотя бы просто теплые шкуры они априори не носили. Так вот, оружием они тоже брезговали, но с их когтями и уровнем силы это было вполне понятно. Как итог, ни одного системного артефакта, даже захудалой бездонной сумки у них не нашлось. А вот что касается поглощенной энергии, то здесь улов был приличный, и он хоть как-то примирял меня с отсутствием трофеев. Все же уровни у вожаков Нурглов были от 25 до 37. Опять же, из поглощенных знаний становилось понятно, что ни про какие сокровища предводителя Нурглов эти твари ничего не знали. Так вот, поглотить удалось 84,7 единицы силы души, 716,8, и это при том, что еще 10 единиц находилось в кристалле души. В общем, улов очень даже неплохой. Хотелось бы сказать, что кража божественных алтарей куда сложнее и опаснее, чем уничтожение жалких Нурглов, но вот, как показывает практика, убить меня смог именно что ничтожный Нургл, тварь, которых я истово презирал, и именно ей хватило сил совершить то, что никому не удавалось почти полвека моей жизни. Так еще и мое предчувствие молчало до последнего. Вот что толку от этого предчувствия было, если я уже своими глазами видел, как тварь пробивала мое сердце и шею. И честно говоря, даже разорвав этих тварей, сил усмирить ярость в душе я в себе не находил. Но зато теперь я получил знание об этом стойбище, ведь именно так называли это примитивное поселение, где, словно как мерзкие арахниды, плодились тысячи Нурглов. И что самое отвратительно, честно говоря, я пожалел, что узнал эту информацию из памяти вожака. Эти твари здесь на стойбище питались выделениями огромных, очень странных созданий. Иллюстрация. Еда. У них даже названия не было, нурглы просто называли этого монстра «еда». И подозреваю, я даже очки системы с подобного чудовища собрать не смогу. Как понимаю, существо не совсем разумно и просто постоянно жрет что-то из глубин скальной породы с помощью своих живых корней, если их так можно назвать. Потратив не меньше 10 минут, мне все же удалось отыскать все мои костяные стрелы, которые так звонко рикошетили от каменных стен пещеры, после того, как их скорость снизилась от попадания в тела вожаков-нурглов. Но подобный опыт мне совсем не понравился, ведь искать их без инфракрасного зрения было довольно сложно, и это с моим-то уровнем восприятия. В общем, нужно быть готовым к тому, что стрелы найти может и не удастся после серьезного боя. И что самое неприятное, я пока не придумал ни одного действительно толкового способа, как пополнять мой резерв костяных стрел. Я не стал жадничать и тратил энергию силы души без какой-либо оглядки на свою алчность. Пробираясь сквозь переплетение тоннелей, использовал рывок, и пока нурглы не успевали даже понять, что произошло, я активировал кровавую поступь, а затем вырывал души этих тварей одну за другой, как у мелких нурглов, так и у редко встречающихся мне на пути вожаков. Уровни у этих тварей были очень низкие, но все компенсировало количество существ в этом стойбище, и ни одной капли крови, лишь высушенные трупы тысяч существ, дикие, неразумные, смысл жизни которых заключался лишь в том, чтобы набить свой желудок как можно сильнее. Энергия душ лилась нескончаемым потоком, я же перестал обращать внимание на системные сообщения еще в начале этой бойни, пытаясь сохранить всеми силами ясность рассудка. Как я и ожидал, дойдя до этого извращенного создания, которое, впрочем, вожаки нурглов все же называли более цивилизованно, что ли, производителем мерзко пахнущей слизи, ни опыта, ни энергии души получить с него не удалось. За это я не просто изрубил мечом это мерзкое создание, но и не пожалел немного маны и поджег его заклинанием конус огня. Глава 5. Освежающий воздух верхнего мира. В полной мере я смог прийти в себя лишь когда выбрался из пещер на поверхность. Да, в глубине стойбища еще оставалось немало тварей, но догонять почувствовавших ужас и смрад горящей плоти нурглов мне представлялось пустой тратой времени. Ведь и без того я пожрал души более, чем 5000 существ, и вкус этой энергии продолжал будоражить мое естество. И сдерживаться было очень сложно, даже с моим уровнем интеллекта. Иллюстрация. Девственная чистота зимы в мире Асшор. Зачерпнув двумя руками снег, я с силой растер свое лицо, пытаясь хоть так привести мысли в порядок, ведь тысячи душ внутри меня словно сошли с ума и пытались вырваться наружу. Я так и стоял, глядя на горы, деревья и долину внизу, которые снег укрыл своим покрывалом, словно не здесь находилось огромное логово мерзких нурглов. Наверное, минут 10 так простоял, пытаясь зацепиться мыслью за что-то важное, но постоянно пытающиеся от меня ускользнуть. И тут как молотом меня по голове огрели. Все вмиг прекратилось, а в моем интерфейсе появилось новое системное сообщение. Внимание! Ваше малое демоническое ядро эволюционировало в среднее демоническое ядро. Внимание! Слияние демонического ядра с истинным демоническим обличием багрового охотника стало выше. И вот тут я наконец-то посмотрел на индикатор количества поглощенных душ. Выходит, что в логове нурглов добыть удалось целых 817,8 единиц силы души. При этом на спонтанную эволюцию ушло ровно 1000 единиц силы души. Крайне интересно получилось, а главное теперь понятно, почему мои мысли были столь сумбурны и не было возможности сосредоточиться, даже с моим двупотоковым сознанием. Ведь не только увеличилось само ядро в несколько раз, также перестраивались не просто энергетические каналы в теле багрового охотника, но и вся его структура, позволяя вместить куда больший потенциал силы души в физические характеристики. Также, открыв перечень доступных для улучшения навыков демонического обличия, стало понятно, что теперь и форму багрового охотника, и среднее ядро можно улучшить с помощью энергии силы души, не прибегая при этом к трате очков системы. Опять же, как понимаю, демоническое ядро, перешедшее на новый ранг, позволит мне с еще меньшими потерями пожирать души своих жертв, да и получаемые знания станут куда полнее. Но с этим я разберусь позже, уже когда вернусь в свой форт. Все же собственная смерть не лучшим образом сказалась на моем душевном состоянии. Хотя, Как я понимаю, именно что умереть мне так и не дал навык «вторая жизнь», ведь душа все же не покинула тело. Но это всего лишь тонкости работы навыка и по факту, во всяком случае, по моим ощущениям, я все же погиб, пусть и не окончательно. На этом фоне невероятное открытие по поводу полноценного общества Нурглов как-то меркло, что ли, все же за себя лично я беспокоился куда больше, нежели о судьбе мира Асшор в целом. Так вот, как итог, сейчас у меня осталось всего 534 6СД. Не то, чтобы много, но несколько улучшений произвести, думаю, удастся. Не став жадничать, я совершил рывок в небо на 0,5 единицы силы души, 534-1, пытаясь таким образом осмотреться и обнаружить ориентиры. Но ничего похожего на рельеф местности, схожий не то, что с расположением моего форта, но и всей провинции, увидеть не смог. А это значит, что нахожусь я очень далеко от места битвы с предводителем Нурглов в масштабах целого континента. И не растрачивая энергию душ понапрасну, постепенно приближаясь к земле, совершил шаг поступью великих, разом уменьшив остаток магического резерва на 5000 единиц маны 437-32767, потратив не меньше 2 часов, чтобы добраться до того места, где я потерял голову, в прямом и переносном смысле, ведь след для мгновенного перемещения я оставлял примерно в 50 верстах от точки последнего сражения. И единственной стоящей мыслью во время этого стремительного марша, была надежда, что дикое зверье не утащит шлем вместе с моей отрубленной головой куда-нибудь в глубокую нору. Наверное, именно это обстоятельство не давало мне расслабленно брести по высоким снежным сугробам, заставляя бежать в высоком темпе. И как же я был прав. Небольшая стая диких нурглов уже вовсю пережевывала останки своих же сородичей и почти закончила это мерзкое пиршество. Впрочем, и мою голову они не оставили без внимания, но выковырять ее из шлема оказалось трудно, поэтому, обглодав часть торчавшей шеи и не сумев с нахрапа перегрызть позвоночник, мелкие твари переключились на более доступные источники мертвечины. Подсчитав их количество, я понял, что имеет смысл использовать и рывок, и кровавую поступь, таким образом, не дав разбежаться почти сотне тварей. Ведь они почувствовали исходящую от меня опасность и рванули прочь, лишь завидев мой силуэт вдали. И вот их души я вырывал с особым пчанием, пытаясь их душами успокоить бушевавшую внутри меня ярость. Всего, с учетом трат на обездвиживание этих нурглов, удалось собрать 18,7 единиц СД, 552,8. А вот доставать свою собственную голову из шлема было как минимум крайне странно и необычно. Впрочем, вытряхнув ее остатки на снег, я водрузил на свою теперь уже новую черепушку частично сломанный шлем, задумавшись, что же делать с таким странным трофеем. Иллюстрация. Моя собственная голова, теперь только в моих руках. Все же навык «вторая жизнь» действительно впечатляющий, потому что держать свою же голову в руках мне довелось первый раз в жизни. Что странно, выражение лица не удивленное, а скорее озлобленное какое-то. Но это и понятно, этот гоблин явно оказался очень не рад, что ему оторвали голову. А может, он был не рад своей же глупости, это же надо было не активировать защитный барьер, видимо, сказывается, что в моей жизни его никогда и не было, именно что личного магического полога. Все же встроенная функция – это не системный навык, который буквально врезается тебе в подкорку и действовать ты начинаешь, по сути, инстинктивно. А ведь бой мог пройти в этом случае совсем иначе, не факт, что лучше, но как минимум подругам. Ну, а если серьезно, то нужно иметь в виду, что не только у меня есть такой навык, и восстановиться противник может вообще из любого куска плоти, вне зависимости, изорвали его когтями, растворили кислотой или вообще сожгли заживо. Существо, имеющее на своем вооружении навык великой регенерации, будет восстанавливаться до тех пор, пока энергии для его работы будет достаточно, а значит, останется на это время практически бессмертным. Насмотревшись на свою голову, я было хотел сохранить ее на память, но все же решил просто сжечь это напоминание о моей глупости и слабости. Тем временем, пока моя голова догорала в пламени небольшого костра, я снял поврежденный экзокостюм и облачился в парадный образец. Энергия для заклинания «Поступь великих» пока еще не накопилась, и я неспешно отправился к ближайшей магической жиле, которая находилась на расстоянии порядка 4 верст от меня. Пробивая себе путь по глубокому снегу, я размышлял не столько о прошедшей битве, ведь на самом деле мне было чем гордиться, потому что поступи я иначе и не факт, что в мире Ашор вообще удалось бы остаться. Тут скорее мысли мои крутились вокруг дальнейших планов и тех высот, которых нужно добиться сначала через год, а затем и через 10 лет. Достигнув магическую жилу под эти не всегда веселые мысли, я начал жадно впитывать энергию, просто потому, что эта моя нынешняя охота явно затянулась. Но пока время еще было, первым делом нужно провести диагностику экзокостюма и начать его ремонт, потому как терять такое преимущество я точно не собирался. И это благо, что на интерактивной панели диагностика отобразила частично разрушенный шлем, а это значит, что мне таки удалось верно скрепить часть энергоканалов. А может, это было не так важно и внутренняя система регенерации имела другие возможности выявлять недостающие элементы технодоспеха. Но в любом случае ремонт обещал быть недолгим, всего пару дней и 20 000 единиц маны, да и материала еще с прошлого восстановления было достаточно для столь малых повреждений. Во всяком случае, диагностика показывала именно такие цифры. Не став прямо сейчас начинать ремонт, я решил просто дождаться восполнения маны и вернуться в мой форт. Была, конечно, мысль поискать отрубленные кисти предводителя Нурглов, но также я понимал, что бой происходил на очень большой высоте и там не столько были отрублены конечности, сколько практически взорваны моей внутренней энергией, направленной в меч. Так что область поисков, даже по примерным расчетам, могла быть больше пары десятков квадратных верст. И ладно бы я целенаправленно следил за полетом кусков плоти, это одно дело, но в бою мысли обычно заняты совершенно другим. Так что появившийся час времени я решил потратить на куда более продуктивное дело, а именно решить, куда потратить поглощенные души. Внимание! Вы хотите улучшить навык истинное демоническое обличие багрового охотника, 1.5-200 СД? Да нет, ранг повышен. Сила навыка увеличена, все физические характеристики получили прибавку плюс 1 единицу, максимальный предел физических характеристик возможно увеличить до 6 единиц, 352.8 СД, крайне выгодно получилось, правда в тех параметрах, где предел уже был достигнут, в таких как сила, интеллект и восприятие прибавки не произошло, поэтому пришлось для начала сдвинуть предел на единицу в этих характеристиках, получилось не так дорого, как я думал, всего 60 СД, 292.8, за 3 единицы характеристик. Прибавка не сказать, что сильная, но в моей ситуации, когда что системные уровни, что улучшение демонических характеристик, стоят крайне дорого, становишься рад и такой мелочи по большому счету. В остальном же каких-то особых знаний я не получил, хотя и были некоторые надежды, что система предложит варианты развития навыка, но видимо это был не тот случай и нужно довольствоваться тем, что система дает и не кривить носом, выбирая янтарные зерна. Следом шло улучшение среднего демонического ядра. Внимание! Вы хотите улучшить среднее демоническое ядро, 1.5-200 СД? Да нет, 92.8 СД. Здесь, как и на прошлом ранге этой особенности, выбора система не предоставила, но если учесть те знания, что я получил, то это было ожидаемо, ведь процесс поглощения душ выходил на новый уровень, и сейчас становилось понятно, почему артефакт сердца воли поглощал души лучше, чем я, ведь мне просто не удавалось в полной мере захватить эту эфемерную энергетическую структуру целиком и часть души все же прорывалась на тонкие планы бытия, и в принципе понимание, что такое душа, у меня стало гораздо шире, все же не зря, что система гонится за ними, что сама бездна, душа, самая ценная энергия во всей радуге миров, и с этим фактом ничего поделать нельзя, и оказывается, бездна не просто пытается пожрать все на своем пути, нет, дело заключается в ином, души в мирах конечны, ну или демоны так считают, вот и как их поймешь, ведь если это так, то система должна действовать куда более агрессивно, хотя откуда мне знать, как должна поступать сущность, покорившая больше миров, чем я за всю жизнь видел на ночном небосклоне звезд. Не жалкому старику пытаться осознать и постигнуть основы мироздания. И тут даже мой интеллект пасовал. Да, предположения были, но в тот же момент приходило понимание, что это всего лишь жалкие попытки гадать на гуще из пропавшего супа. Что еще меня удивило, так это открывшаяся возможность поглощать не только души своих жертв, но их магический дар, пусть и только небольшую его часть, но даже так это выглядело большим подспорьем. Правда, для того чтобы поглотить часть магического дара, душу своей жертвы пожирать нужно медленно и не спеша. так что в скоростном бою подобные манипуляции провернуть не удастся. Опять же, если улучшить навык создания кристаллов душ, то в них впоследствии вообще можно будет заключать магический дар целиком. Вот только сказать, насколько сильно этот навык нужно улучшить, чтобы получить подобную невероятную возможность, было очень сложно. Это может произойти, как на третьей ступени, так и вообще на пятой. В принципе, есть о чем подумать. Ну и конечно, для начала нужно найти огромное количество существ, которые захотят поделиться со мной своим магическим даром. Под эти странные мысли, я и совершил шаг по ступи великих в свою крепость. Внимание, довожу до вашего сведения. Предал я сообщение всем своим подчиненным офицерам. С сегодняшнего дня необходимо удвоить количество дозорных, а также ускорить подготовку оборонительных сооружений. Мои гоблины явно спали, но это не помешало им практически тут же отчитаться. Хотя ленивый Лиурой здесь оказался последним. Ведь даже мои жалкие оруженосцы, которые и офицерами-то по сути не являлись, успели сделать это быстрее разоспавшегося интенданта. «Будет исполнено, господин Тотелемсо», не одновременно, но все же довольно быстро ответили сонные бойцы. «Да, после уничтожения стойбища Нурглов, можно ожидать чего угодно с их стороны. Тут и до полноценной войны дело дойти может. Благо, даже место моей встречи с предводителем Нурглов было значительно ближе к форту 19-й коготь. Так что обо мне должны вспомнить в последнюю очередь. Хотя если учесть, что я так и не смог точно определить местонахождение уничтоженного стойбища, то сюрпризы вполне могут иметь место, да и сложно в ночной темноте провести толковую разведку. Тем более, что вознестись выше облаков, что так удачно скрыли звезды, было банально дорого, а экзокостюм к тому моменту уже был выведен из строя. В любом случае переживать особого смысла нету, даже если армия Нурглов будет атаковать именно мой форт. Ведь если верить информации из поглощенной души вожака Нургла, то предводителей такой силы он лично больше не знал, и это более, чем за 50 лет его жизни. Так что сильных тварей у них, конечно, достаточно, но в любом случае основной тактикой Нурглов было и остается давить числом, несмотря ни на какие потери. Так что это даже хорошо, может мои новобранцы опыта хоть немного наберутся. Да и при любых раскладах, дикие твари к концу зимы от голода буквально сходят с ума и начинают так или иначе в деревне лезть, как безумные. Сам же я эти два дня, пока экзокостюм будет восстанавливаться, решил провести в форте и немного отдохнуть. Благо мне и здесь было чем заняться. Отключив демоническое обличие, я для начала убрал парадный бронекостюм в малый инкубатор, а поврежденный поставил в углу личного кабинета и влил в него остатки маны. И когда я еще раз хотел проверить процесс восстановления, меня отвлек тихий стук в дверь. «Господин», тихо постучав, спросила Джун, «разрешите войти?» Я, конечно, видел ее приближение уже давно, еще с того момента, когда она проснулась в своей кровати, да и искру своей наложницы мне не составляло труда узнать из тысяч других, и мысли мне ее были не то что понятны, я их попросту сейчас читал, но от этого не менее интересно было послушать, что же эта мелкая козявка мне скажет. Ведь думать это одно, а набраться храбрости и сказать или сделать, это совершенно иное. «Ну, входи», показательно недовольно произнес я, «и чего это тебе не спится, Джун, в такой-то час?» Спросил я строго, когда девушка аккуратно вошла и прикрыла за собой дверь. Иллюстрация. «Моя дорогая Джун, удивительная маленькая козявка». «Простите, господин», потупив взгляд, чуть шмыгнув носом, произнесла Джун, «я услышала, что вы не спите и решила узнать, может вам что-нибудь нужно, может отвара горячего приготовить». «Ты это чего, заболеть решила?» Изумленно-ворчливо произнес я, протягивая к Джун руку, «подойди-ка поближе, тебе явно плетей нужно прописать для здоровья, чтобы раздетая по холодным коридорам не бродила». «Простите, господин, уже явно сама не рада от собственной инициативы», сказала Джун и трусливо шагнула ко мне, «я просто поспешила, побоялась, что вы снова с проверкой на стены уйдете или вообще за пределы форта, и мне не удастся вас застать здесь». «Так у тебя вопрос ко мне был?» – раздраженно произнес я. «Ну так и чего днем ко мне не подошла, что за срочность, чтобы по ночам с босыми ногами шастать, а?» «Простите, господин», совсем сбилась со своей мысли Джун, явно растерявшись из-за моего недовольства, «я просто, я». Ее можно было понять, при свете всего одной мерцающей масляной лампы, вид у меня был явно не самый доброжелательный. Я же не стал дожидаться, Пока Джун родит из себя мысли, подхватив ее одной рукой, усадил девушку на свое кресло и тут же потоком пламени разжег камин. Благо с моей силой, ближайшие полчаса и старые угли гореть будут прекрасно. Девушка была уже хотела что-то пискнуть, но я не дал этого сделать, коснувшись указательным пальцем ее лба. И глаза Джун лишь округлились от удивления и, кажется, детского восторга, когда я активировал заклинание малого лечения. Ее щеки словно стали еще более зелеными, как будто даже взгляд стал ярче. «Ну так и какой глупый вопрос ты хотела мне задать?» Нависая над Джун, спросил я. «А что это у вас с шеей, господин?» Удивленно спросила Джун и рефлекторно потянулась ко мне. «То есть ради этого ты решила отвлечь меня от дел?» С угрозой в голосе произнес я, поняв, о чем идет речь. «Да, шея, как и вся голова, имела новую кожу и цвет немного отличался от той, что осталось на торсе, словно немного бледнее. Нет, простите, господин, я не это хотела сказать», — сжалась Джун, моментально поняв, что вопрос был крайне болезненный. «А знаешь, я даже расскажу тебе». Сумев усмирить полыхнувшую во мне ярость от прошедшей битвы, с легким рыком произнес я: «Сегодня ночью меня разорвал огромный Нургл, оторвал голову и мне пришлось отращивать новую. Вон видишь в углу кабинета, доспех весь в прорехах, это все проделки той мерзкой твари. Простите, господин, я правда не хотела вас». «Тише, не шуми так», — приложив палец к ее губам, произнес я и еще раз наложил на Джун заклинание малого лечения. «И кажется, ты шуток совсем не понимаешь, все же наказать тебя нужно. Я вот слышал, что если плетью ловко по заднице попасть, то характеристика интеллект очень даже может быть увеличится на единичку». От этих слов Джун растерялась, и ее мысли снова вернулись к вопросу, который она так и боялась задать. «И что за глупость, верить до сих пор, что старый десятник вернулся под личиной другого гоблина, только чтобы спасти их? Как прикажете», — лукаво улыбаясь, явно вспомнив эти слова, произнесенные мной еще во время нашей первой встречи, произнесла Джун и уже совсем тихо, практически неразличимо для слуха, добавила: «Господин Ирчин». Глава 6. Зимний отдых на самом краю провинции. 2 дня, которые длился ремонт активной брони крушитель Зертас, я решил посвятить вопросам ремонта форта, и такому моему вниманию были неимоверно рады все, начиная от Лиура и заканчивая не только рядовыми солдатами, но и простыми переселенцами. Ведь тихий размеренный ритм строительных работ сменился неожиданной и, главное, нервной спешкой. Не то, чтобы этому были какие-то объективные причины или тем более необходимость. Нет, конечно же, просто наблюдать, как они лениво и медленно таскают камни и бревна для восстановления прорех во внешних стенах форта, мне было совершенно невыносимо. Вот и решил раздать немного мотивирующих плетей, чтобы повысить им не только мозговую активность, но также придать им бодрости в целом. А то по полчаса делают вид, что примеряются, как камни лучше уложить, да раствор как половче и поравномернее замешать в корыте. А так сразу и знания в строительстве появились, и, самое главное, рвение к этому самому труду. «Или вы что думаете?» — взревел я так, что стекла в соседних зданиях задрожали. «Вы это для меня делаете, бестолочи? Или, может, это по не ваши души Нурглы в эти щели полезут через месяц-другой? А что тогда, так же расслабленно будете шаркать ногами по снегу, только вот поздно станет убегать, потому что еще ни один гоблин быстрее Нургла бегать не научился, так что поторапливайтесь с ремонтом, это нужно в первую очередь всем вам». «Простите нас, господин сотник», — лепетали на земле двое бездельников, которым Кари только что так ловко отходила своей плетью спины. «Мы будем стараться, очень будем». И буквально такой вот малости хватило, чтобы подстегнуть усердие всех жителей моего форта. «Лиур, я надеюсь, ты понял свою ошибку», — с угрозой в голосе произнес я, глядя на своего интенданта, что вместе со всеми наблюдал за наказанием бездельников. «И проследи, чтобы они не издохли от ран, понял меня, под твою ответственность». «Простите, господин сотник, все будет исправлено», — глубоко поклонившись, пролепетал Лиур, который, видимо, забыл, для чего вообще я оставил его в форте. «Адъютант, следуй за мной», — приказал я Кари, — «нужно еще проверить, как проходит ремонт подвальных помещений. Думается мне, там работники тоже слишком нарочито громко, а при этом, самое главное, медленно шаркают ногами». «Как прикажете, господин сотник», — кровожадно улыбаясь и убирая в бездонную сумку окровавленный кнут, произнесла Кари. И тут переселенцы не знали, кого им больше бояться, своего господина или адъютанта, который так рьяно исполняет его приказы. В общем, продуктивные 2 дня получились, ведь я не могу постоянно находиться в форте, а с дырявыми стенами 2 десятка воинов вряд ли отобьются от пары сотен нурглов, если тем взбредет в голову ломиться в одну из огромных щелей. А вот осыпая твари стрелами со стен, вполне можно и поубавить прыти у голодных лесных чудовищ, и даже вожак нурглов в этом случае им не поможет. Также я не забывал перемещаться на осколок для тренировок, каждый раз на целый месяц. В реальном же слое пространства мое отсутствие занимало не больше часа времени. При том, что спать в мире Асшор я практически перестал, в этом просто не было необходимости. Находиться на осколке с отключенной демонической формой было тоже необычно и с точки зрения тренировок, крайне продуктивно. Ведь Хагаси был близок к моим основным параметрам и сражения проходили еще более яростно. Да и в те моменты, когда я снимал экзокостюм, поддерживать в теле энергию устремления, чтобы оно не замерзало, было очень интересно, особенно во время сна. Ведь я не стал использовать парадный экзокостюм, обойдясь простой, по сути повседневной одеждой, зимней, конечно, но все же. Так что эти 2 месяца дали мне массу новой информации для размышлений, как о плане будущих тренировок, так и о развитии этой странной энергии, которую система никак не идентифицирует. Словно нет во мне ничего нового. Странно в общем, но от этого не менее интересно развивать эту энергию. При том, что каждый удар со временем становился только сильнее. Да и постоянные тренировки с таким же мастером боевых искусств приносили плоды, давая нам обоим все время совершенствоваться. Жаль только, как показала практика, никакие знания боевых приемов и могучих ударов, способных крошить огромные каменные глыбы, не могут скомпенсировать разницу в физических характеристиках, когда их уровень отличается на пару десятков единиц. И тут остается лишь соответствовать, ну или просто умереть. Под конец 3-го дня экзокостюм наконец-то закончил процесс с регенерацией. И в тот момент, когда я, выгнав из кабинета протестующий попискивающую Кари, начал принимать демоническую форму и облачаться в активную броню, система неожиданно сообщила о новой миссии. Внимание! Вам доступна групповая миссия Е-ранга, тип «Защита». Информация. В одном из миров системы игрок с помощью ритуала и подношения системе призывает существо ранга Е для защиты объекта на протяжении 30 дней. Количество призываемых игроков – 100. Цель – защита системного объекта. Награда – 1000 ОС и дополнительная вариативная награда, зависящая от уровня вклада в успех миссии. Предполагаемые противники – существа системы, монстры. Порождение бездны. Штраф за провал. Системная метка с долгом в 1000 ОС, со сроком возмещения в 200 стандартных дней. Очень заманчиво, вот только отсутствовать целый месяц я себе в данный момент позволить никак не могу. Если бы еще миссия сроком на 1 день, то мое отсутствие не выглядело бы так подозрительно. Хотя исходя из описания миссии, то поживиться там вполне было чем. Ведь целый месяц в чужом мире – это крайне много, особенно с учетом моих возможностей. Но надеюсь, это было не последнее предложение от системы и когда-нибудь в будущем я еще совершу подобные набеги на чужие миры. А пока стоит ночь на дворе, стоило облететь мои деревни и проверить, как там продвигается ремонт и подготовка к, по сути, вторжению диких тварей. Да и не лишним будет провести разведку прилегающей территории, на предмет количественного состава противника. К тому же надо бы заранее удостовериться, что активная броня восстановилась полностью и встроенные функции работают должным образом. Очень уж не хотелось потерять возможность летать. Было в этом что-то величественное и дающее почувствовать себя кем-то сродни не меньше, чем драконом. Да и если мыслить строго рационально, то мобильность полет давал просто чудовищную, особенно учитывая мое огромное количество накопителей маны. Как я и предполагал, восстановление защитных сооружений велось медленно и еще огромное количество работы не было сделано. Из запланированных 6 малых деревянных башен готовы были только 2, и это в деревне под управлением Ариша, самого огромного гоблина, которого только свет видывал. Да и дозорные меня не порадовали, они явно что-то перепутали, раз решили, что на посту, ночью можно хорошенько вздремнуть. Так еще им хватило ума распределить роли и спать по очереди, и как по своему опыту я знаю, в итоге спят оба дозорных, вместо того, чтобы в 4 глаза следить за подступами к деревне. «Ну и как вам тут спится?» — спросил я 2 жалких новобранцев, подняв их над землей, схватив за шеи. «Ну это ничего, Сейчас мы это исправим. Новобранцы и хотели бы что-то сказать, но вот только шеи были сжаты так сильно, что слова застряли у них в горле, да образ я сейчас создал для них самый пугающий, какой они только могли себе представить в своих скудных мозгах. И как оказалось, деревенщины так и продолжали страшиться больше всего на свете именно Араха из детской сказки. Но это только до тех пор, пока новобранцы не побывали в чужих мирах, и если выживут, в чем я сильно сомневаюсь, то бояться эти коротышки станут уже не вымышленных существ, а очень даже настоящих и часто любящих отведать мягкого мясца молодых гоблинов. Но на этом я не собирался останавливаться. Создав образ Араха настолько детальный, что эти недотепы могли видеть даже стекающую кровь моих жертв изо рта, я начал пояснять им всю ошибочность нарушения устава и правил дозорной службы, при этом плавно спускаясь с помощью полета со стены, вместе с двумя проштрафившимися новобранцами. «Мариш!» — взревел я на всю деревню. «Бегом ко мне!» Я не стал использовать ментальную связь, вместо этого решил поднять из мягких и теплых постелей всю деревню, чтобы все видели, что будет происходить с безмозглыми вояками, которые спят во время дозора. Гоблины начали суматошно выбегать из домов, как во время пожара, и уже через полминуты вокруг меня собралась толпа селян и моих новобранцев во главе с младшими офицерами и морешом. «Подготовьте костер!» — взревел я, заставляя сжаться еще сильнее от страха всю эту толпу гоблинов. «Я хочу сжечь этих солдат на ваших глазах, за то, что они спали во время ночного дежурства. Ну же, чего стоим?» «Да, господин!» — вяло промямлили сонные солдаты, не понимая до конца, что происходит, ведь даже мариш не мог поверить своим ушам. Но несмотря на безумие и невероятность приказа, дрова и ветошь для разжига костра собрали меньше, чем за 5 минут. Все это время двое провинившихся новобранцев лишь что-то жалобно скулили и молили о прощении, в то время как селяне вообще боялись даже дышать. Но это мне было неинтересно. Лишь языки пламени разгорающегося костра в этот момент интересовали меня. Иллюстрация. Жертвенный костер. Дождавшись, когда костер разгорится максимально сильно и языки пламени взметнутся выше 5 локтей, я схватил за горло двух сжавшихся от страха солдат и вместе с ними шагнул спиной вперед в костер. Да, крик был знатный. Провинившиеся воины, почувствовав на своей коже жар от разгорающегося огня, и заголосили, что было сил. Я даже в какой-то момент стал переживать, что своими слезами они вообще костер потушат. Расталкивая горящие поленья, я попросту прошел сквозь костер за один удар сердца. Трусливые же гоблины в моих руках максимум, что волосы на голове опалили. Те же глаза у них были в полной безопасности, куда там огню, когда столько слез течет. И пока никто еще не успел понять, что произошло, я, используя энергетический толчок, бросил 2 эти недоразумения сквозь остатки костра под ноги Маришу. Иллюстрация. Новый вид гоблинов, летающие трусы. Плети этим недоумкам. Взревел я, моментально приводя в чувство всех собравшихся. «Будет исполнено, господин», — моментально ответил Мариш. «Не ты, пусть этим займутся десятники, и кстати, их командиру тоже плетей всыпьте, это же надо, 2 любителей поспать в 1 дозор назначить», — недовольно практически прорычал я. «А ты, Мариш, лучше расскажи, почему сторожевые вышки до сих пор не готовы?» «Господин, лес медленно рубится и строителей в деревне совсем мало, но я...» «Что?» «Ты!» — взревел я так, что гоблины схватились за свои уши и тихо взвизгнули от боли. «Если не успевают выполнить приказ, значит, сделай это сам. Ты меня понял?» «Да, господин сотник», — сразу же поняв свою ошибку и упав на колени, покаянно произнес Мариш. «Я не подведу вас, господин, все будет выполнено в срок». И прочитав его мысли, которые он так топорно пытался скрыть, я действительно был разочарован. Ведь ожидать от воина, который так усердно сражался целый год в мире инсектоидов, подобного халатного отношения к моим приказам, было как минимум странно. Потому как последние дни он только и занимался, что жрал в 3 горла вино и драл местных девок, по-другому и не скажешь, если судить по его воспоминаниям. Вчера так он вообще из своего дома за день носа на улицу ни разу не показывал. «Знаешь, Мариш, я начинаю сомневаться, не зря ли сделал тебя полусотником?» Крайне раздраженно произнес я. «Твоя жизнь не столь ценна, чтобы терпеть подобную некомпетентность». «Простите меня, господин», — мямлил себе под нос Мариш, — «этого больше не повторится». «А не часто ли ты повторяешь эти слова?» — взревел я от ярости. «Снимай доспех». Мариш не стал молить о пощаде или размазывать сопли по лицу, в надежде на прощение, все же в мире Сшорс воинский дух в нем появился. Поэтому он сразу же активировал функцию покидания своего экзокостюма. «Подойди», — зло прорычал я, — «деревенщины, ну кроме тех девок, кого он уже успел оприходовать, впервые увидели, как на самом деле выглядит полусотник Мариш, пусть и при свете затухающего костра, но и этого им хватило, чтобы еще сильнее испугаться от происходящего сегодня ночью. Думаю, им не было так страшно, даже если бы их деревню атаковала гигантская стая диких нурглов. Ведь то были враги, можно сказать, исконные, а мы вроде бы как союзники или лучше сказать хозяева. И от нас даже убежать нельзя или хотя бы укрыться в подвале своего дома. Иллюстрация. Наглядный пример моего увеличившегося магического мастерства. Но и это был не конец сегодняшней экзекуции. Сформировав на ладони небольшую сферу молний, пусть и приложив для этого немного усилий, да и эффективность подобной магической конструкции была крайне посредственной, зато выглядело и главное что, звучало это постоянно потрескивающее на всю деревню сфера молнии очень эффектно. Схватив за левое предплечье застывшего в двух шагах от меня в ужасе Мариша, я вложил ему в ладонь сферу, которая тут же начала обугливать его кисть, легко разрушая не только хитиновый покров и мягкие ткани, но и кости. Мой полусотник не смог сдержать вопль боли и хотел уже потерять сознание от нахлынувшей боли, но мое заклинание малого лечения удержало его в сознании, до самого конца экзекуции. Да, скажу честно, создать подобного рода чары было сложно, ведь молния должна не жечь и обугливать плоть, а разряд электричества обычно проникает глубоко в тело и изжаривает его изнутри, ну или как минимум останавливает сердце, создавая сильный мышечный спазм. Так что сохранить жизнь Маришу было непросто. Жаль только он не оценил моей заботы. «Свободен, Мариш», — зло произнес я, отбросив его обугленную руку, «в следующий раз это будет голова, ты меня понял?» «Да, господин Тателемсо», — с трудом произнес Мариш, ведь боль он сейчас испытывал жуткую, но даже несмотря на это мой полусотник смог порадовать своего господина толковым вопросом, «будет ли мне позволено вылечить руку, господин Тателемсо?» «Конечно, позволено. Зачем мне неполноценный воин, тем более старший офицер?» Ответил я громко. «Ты должен понять главное, Мариш, меня не волнует, что ты будешь делать с местными жителями, да хоть сожри их всех». При этих моих безжалостных словах несколько деревенщин от страха даже сознание потеряли. «Меня волнует исключительно тот факт, чтобы приказы, отданные мной, были исполнены в полном объеме». Продолжил я раздраженно рычать. «Так что, если ты придумаешь, как собрать урожай летом и отдать ежегодный налог без этих надоедливых селян, то можешь хоть сейчас сожрать или затрахать до смерти их всех, если тебе это так нравится, мне все равно». Селяне явно никогда не слышали подобного, и новобранцы не были исключением, так что страх, который сейчас охватил эту толпу гоблинов, можно было ощутить, наверное, даже не будучи демоническим созданием, я же, являясь багровым охотником, мог в полной мере насладиться страхом этих трусливых созданий, и, наверное, впервые утолить свой голод этими эмоциями. Ведь порождением бездны подобные эманации требовались никак не меньше, чем обычная еда, а может даже и больше. Достав неуловимым движением из малого инкубатора кристалл душ, я потянул эманации ужаса, что сейчас витали в воздухе, и его цвет начал меняться, наполняясь внутри тьмой. На эти манипуляции с тонкими энергиями мне хватило нескольких ударов сердца. Все же здесь не жертвоприношения происходили, а всего лишь пару сотен селян было чересчур перепугано. Думаю, подобный кристалл на продажу по цене окажется куда дороже обычного. Ну что вы, мои дорогие, забрало шлема поднимать я не стал, так что мою улыбку увидеть никто не смог, но интонации я подбирал самые дружелюбные, это была всего лишь шутка. «Вы же видите, все живы, а это значит что?» Мариш снова сообразил раньше остальных, видимо отсутствующая кисть таки добавила ему недостающего интеллекта, ведь его не обманул мой добродушный голос. «Благодарим за ваше великодушие и доброту, господин Тателемсо!» — выкрикнул он, а затем и вся деревня в едином порыве. «Тише, тише!» — поднял я ладонь, заставляя замолкнуть собравшихся. «Чего расшумелись? Идете отдыхайте, ночь все же на дворе, а вам еще работать с утра, а теперь живо по домам». На этом я, так сказать, откланялся и покинул эту деревню, намереваясь сегодня ночью проверить их все. Но в отличие от глупого Мариша, в остальных деревнях дела обстояли куда лучше. И это касается не только Улера, который сделал даже больше, чем я требовал. И судя по его воспоминаниям, он как раз-таки сразу догадался, что мелкие и слабые гоблины будут крайне долго рубить деревья и занялся этой работой вместе со всеми. Да и под его руководством было самое большое количество новобранцев, согласившихся стать арахнидами. Почти полные два десятка, но если точнее, то 15 воинов и соответственно оба будущих десятника. При этом у мореша согласившихся было всего четверо. Так Улер умудрился рекрутировать еще трех бойцов прямо из этой деревни. И они согласились не потому, что решили так сами, или мой полусотник посулил им какие-то выгоды. Нет, он их просто заставил, решив, что их характеристики подходят под мои запросы. А иначе, он пообещал их просто убить, вот и вся его хитрость. Но зато работали в этой деревне гоблины так, что я о таком и не слышал за все свои годы. Они словно не от жалких стаи оголодавших монстров отбиваться собрались, а к настоящей войне готовились. Но лишними подобные приготовления, на мой взгляд, точно не будут. Особенно если учесть, как сильно я, должно быть, разозлил Нурглов. В итоге Улера я даже будить не стал, так мне понравилась проделанная им работа. И тем удивительнее было видеть очень схожий результат у моих оруженосцев. Да, в армию арахнидов они привлекли всего 12 воинов. Харур заставил семерых, а Тикас соответственно пятерых. Да и фортификационные работы они выполнили пусть и не опережая сроков, как Улер, но и наказывать их было ни за что. Ну и как минимум часовые были на местах и не спали. И объяснение подобному, не свойственному обычным гоблинам трудолюбию, было самое что ни на есть банальное. Это им приказал сделать Улер. И в отличие от мореша, который не стал прислушиваться к советам своего товарища, у Тикаса и Хапура не было выбора, и это им Улер очень доходчиво смог донести. В общем, если и встанет когда-нибудь вопрос, кого из моих подчиненных я буду спасать, ну если не брать в расчет наложниц, то Улер точно попадет в этот список. В отличие от нерасторопного Лиура и безмозглого мореша, а ведь он так сильно повысил характеристику интеллект, но видимо это было сделано абсолютно зря. Глава 7. Занимательная должность сотника. После ночной экзекуции работа в деревнях по созданию примитивных фортификационных сооружений пошла удвоенными темпами. Ведь дальняя связь между моими офицерами работала прекрасно, и мореш не стал скромничать и поделился добытой своей кровью информацией с боевыми собратьями. Конечно, я не рассчитывал, что небольшие вышки для стрелков по периметру деревень смогут сильно пошатнуть чашу весов в пользу гоблинов, но и не делать ничего было как минимум глупо. Тем более небольшой запас масла в несколько сотен мер в моем форте присутствовал, так что изготовить из него примитивную зажигательную смесь оказалось несложно. Это, конечно, не профессионально изготовленные алхимические снаряды, но и такой малости будет достаточно, чтобы, забросав твари с вышки, остудить их боевой пыл, когда нурглы попытаются выломать ворота. Так-то по кольям бревенчатого чистокола, которые были вбиты в землю под наклоном наружу деревни, слабый нургл в принципе забраться не сможет. Поэтому и останется им либо ворота выламывать, либо дожидаться, когда вожак разломает чистокол. Но этого не позволят уже мои офицеры. Да и ночью, специально подготовленные факелы в виде чаш, наполненных маслом на высоких древках, позволит различить на белоснежной глади темные фигуры приближающихся нурглов. В общем, я собирался сделать все, чтобы моя сотня набрала уровни самым безопасным способом. Благо полусотники были более, чем опытными ветеранами, как минимум Улер. Да и мореш, при всех его недостатках в плане умственных способностей, вполне мог голыми руками убить вожака нурглов, уровня так до 10-го. Ремонтом форта же, казалось, с утроенным рвением, начал заниматься Лиур. Впрочем, не столько из-за страха потерять кисть, как это уже удалось морешу, сколько из-за присмотра за ним Кари. Ведь, судя по его мыслям, он не находил ее даже незначительно привлекательной, его скорее пугали глаза девушки, наполненные безумным блеском. Потому как все видели, с каким удовольствием мой адъютант наказывала провинившихся гоблинов плетью. И если окружающие считали, что девушка и мой личный офицер просто не в себе и кровожадно до безумия, то я, читая мысли Кари, видел совсем другую картину. Девушка, хоть и надеялась, что старый десятник Ирчин вернулся, как и Джун с Мией, но в глубине души они понимали, что этого просто не могло быть. И отойдя от первого шока, когда я спас их, можно сказать, из безвыходной ситуации, они осознали это окончательно. И единственной причиной, которую они смогли для себя придумать, ну или найти, почему я решил их оставить подле себя, была их полезность мне лично,